Маша Растеряша. Жила-была девочка Маша. Утром встало солнышко, заглянула в окно. А Маша спит. Пришла мама. Маша, поднимайся. Маша, одевайся. Светит солнышко с утра, в детский сад идти пора. Маша проснулась, открыла глаза. Встану, не устану. Я немножко полежу, да в окошку погляжу. А мама опять. Маша, поднимайся. Маша, одевайся. Делать нечего, надо подниматься и чулки одевать. Оглянулась Маша, а чулок-то нет. Где ж, где мои чулки? Обыщу все уголки, их на стуле нет, и под стулом нет, на кровати нет, под кроватью нет. Ищет Маша чулки, никак не найдет. А кошка на стуле мурлычет, приговаривает. Ищешь, ищешь, не найдешь, а разыщешь, так пойдешь. Надо вещи убирать, не придется их искать. И воробьи за окном Машу подразнивают. Опоздаешь, Маша, Маша растеряша. А Маша все ищет и под стулом нет, и на стуле нет. О, да вот они, у куклы в кроватке. Мама спрашивает, Маша скоро? А Маша отвечает, надеваю чулки, обуваю башмаки. Заглянула под кровать, а там только один башмак стоит, а другого нет. Под кроватью нет, на кровати нет, и за шкафом нет, и под шкафом нет. А кошка ходит и свое мурлычет, приговаривает, ищешь, ищешь, не найдешь, а разыщешь, так пойдешь, надо вещи убирать, не придется их искать. Подошел к столу петушок и запел, опоздаешь, Маша, Маша растеряша. Стала Маша просить петушка, ну, петушок, петушок, разыщи мой башмачок. Петушок поискал, поискал, нет башмачка во дворе, а башмачок-то вот где, на столе стоит. Мама спрашивает, Маша, скоро? А Маша отвечает, вот надену платье и пойду гулять я. Платье тоже нет нигде. В чем пойду гулять я? Потерялась платье, платье в горошину, куда оно положено? И на стуле нет, и под стулом нет. А кошка все свое мурлычет, приговаривает, ищешь, ищешь, не найдешь. А без платья не пойдешь, надо вещи убирать, не придется искать. Опоздаешь, Маша, Маша растеряша. Но тут Маша увидела свое платье, обрадовалась. Платье в горошину, за комод заброшено. Мама говорит, больше ждать я не могу. А Маша отвечает, я бегу, бегу, бегу. Бежит Маша в детский сад, торопится. А ребята в детском саду уже позавтракали, пошли гулять. Увидели Машу и закричали, опоздала Маша, Маша растеряша.